Обри Грин. То же имя. Что же это значит? Его лицо стало грозным. Его простонародный акцент зазвучал резче. Что за штуку она со мной разыграла? Я не уйду отсюда, пока вы не скажете. Майкл сдвинул каблуки по-военному и сказал внушительно. Спокойней, Бикет. Спокойней. Посмотрел бы я, как вы были бы спокойны, если б ваша жена. И столько денег? Да вы ей никогда и не давали денег. Никогда. И не говорите мне об этом. Майкл принял твердое решение. Никакой лжи. Я одолжил ей 10 фунтов, чтобы получилась круглая сумма. Вот и все. Остальное она заработала честным трудом. И вы должны ею гордиться. Бикет даже раскрыл рот. Гордиться? А как она их заработала? Гордиться. Господи ты, боже мой! В качестве натурщицы. Голос Майкла звучал холодно. Я сам дал ей рекомендацию к моему другу мистеру Грину в тот день, когда вы со мной завтракали. Надеюсь, вы слышали о натурщицах. Пальцы Бикета рвали обложку. Обрывки падали на пол. «Натурщицы!» — воскликнул он. «Для художников, да! Слышал, еще бы! Свиньи!» «Не больше свиньи, чем вы сами, Бикет. Будьте добры не оскорблять моего друга. Возьмите же себя в руки, слышите? Закурите-ка!» Бикет оттолкнул протянутый портсигар. «Я так гордился ею! А она со мной вот что сделала!» Звук, похоже на рыдание, вырвался из его груди. «Вы ею гордились», — сказал Майкл, и его голос стал резче. «А когда она делает для вас все, что в ее силах, вы от нее отрекаетесь, выходит так? Что же, по-вашему, ей все это доставляло удовольствие?» Бикет вдруг закрыл лицо руками. «Разве я знаю?» — пробормотал он чуть слышно. Жалость волной охватила Майкла. «Жалость? Долой!» Он сухо проговорил. «Перестаньте, Бикет. Вы, кажется, забыли, что вы сами-то сделали для нее». Бикет отнял руки от лица и дико уставился на Майкла. «Уж не рассказали ли вы ей об этом?» «Нет. Но расскажу непременно, если только вы не возьмете себя в руки». «Да не все ли мне равно? Рассказывайте. Лежать в таком виде перед всем светом. 60 фунтов. Честно заработала. Думаете, я так и поверил?» Отчаяние звучало в его голосе. «Ах так?» — сказал Майкл. «Да ведь вы не верите просто потому, что вы невежественны, как те свиньи, о которых вы только что говорили. Женщина может сделать то, что сделала ваша жена, и остаться абсолютно порядочной. Я вот нисколько не сомневаюсь, что так оно и было. Достаточно посмотреть на нее и послушать, как она об этом говорит. Она пошла на это, потому что не могла вынести, что вы продаете шары. Она пошла на это, потому что хотела вытащить вас из грязи и найти выход для вас обоих. А теперь, когда этот выход найден, вы поднимаете такую бучу. Бросьте, Бикет, будьте молодцом. А как, по-вашему, если бы я ей рассказал, что вы для нее сделали, она бы тоже так ныла и выла? Никогда. И вы поступили по-человечески, и она поступила по-человечески, черт возьми. И, пожалуйста, этого не забывайте». Бикет снова глотнул воздуху. «Хорошо вам рассуждать», — сказал он упрямо. «С вами таких вещей не бывало». Майкла сразу охватило смущение. «Нет, с ним этого не бывало». И все прежние сомнения относительно Флёр и Уилфрида будто ударили его по лицу. «Слушайте, Бикет», — сказал он вдруг, — «неужели вы сомневаетесь в любви своей жены? В этом ведь все дело. Я видел ее только 2 раза, но я не понимаю, как можно ей не верить. Если бы она вас не любила, зачем же ей тогда ехать с вами в Австралию, раз она знает, что может заработать здесь большие деньги и весело жить, если захочет? Я могу поручиться за моего друга Грина. Он сама порядочность, и я знаю, что он не позволил себе ничего лишнего». Но, глядя Бикету в лицо, он сам подумал. А все прочие художники тоже были самопорядочность. «Слушайте, Бикет, всем нам приходится иногда в жизни тяжко. И это для нас хорошая проверка. Вам просто надо верить ей, и все. Тут ничего больше не поделаешь. Выставляться на показ перед всем светом...» Слова с трудом выходили из пересохшего горла. «Я видел, как картину вчера купил какой-то трёклятый олдермен». Майкл невольно усмехнулся такому определению старого Форсайта. «Если хотите знать, — сказал он, — картина куплена моим тестем, нам в подарок, и будет висеть в нашем доме. И потом имейте в виду, Бикет, это превосходная вещь». «Еще бы! — воскликнул Бикет. — За деньги-то! Деньги все могут купить. Они могут и человека купить со всеми потрохами». «Нет, — подумал Майкл, — с ним ничего не поделаешь. Какая уж тут эмансипация. Он никогда, вероятно, и не слыхал о древних греках. А если и слыхал, то считает их сворой распутных иностранцев. Нет, надо этот разговор кончать». И вдруг он увидел, что слезы выступили на огромных глазах Бикета и покатились по впалым щекам. Вконец расстроившись, Майкл сказал: «Когда вы попадете в Австралию, вы обо всем этом даже не вспомните. Черт возьми, Бикет, будьте же мужчиной. Она сделала это из лучших побуждений. Будь я на вашем месте, я никогда бы и виду не подал, что все знаю. Наверное, и она так поступила бы, если б я рассказал ей, как вы таскали эти злополучные медики». Бикет сжал кулаки, что до смешного противоречило его слезам. Потом, не добавив ни слова, повернулся и поплелся к двери. «Да», — подумал Майкл, — «ясно, что давать советы не моя специальность. Несчастный он человечишка».